Глава 11. «Любавка», — сказал однажды Маякин, придя домой с биржи, — «сегодня вечером приготовься. Жениха привезу. Закусочку нам устрой посолиднее, серебра старого побольше выставь на стол, вазы для фруктов тоже вынь, чтоб в нос ему бросился наш стол. Пускай видит, что у нас, что не вещь, редкость». Люба сидела у окна, штопала носки отца, и голова ее была низко опущена к работе. — Зачем все это, папаш? — с неудовольствием и обидой спросила она. — А для соуса, для вкуса и для порядка. Потому девка не лошадь, без сбруи с рук не сбудешь. Любовь нервно вскинула голову и, бросив прочь от себя работу, красная от обиды взглянула на отца и снова, взяв в руки носки, еще ниже опустила над ними голову. Старик расхаживал по комнате, озабоченно подергивая рукой бороду. Глаза его смотрели куда-то далеко, и было видно, что весь он погрузился в большую и сложную думу. Девушка поняла, что он не будет слушать ее и не захочет понять того, как унизительны для нее его слова. Ее романтические мечты о муже-друге, образованном человеке, который читал бы вместе с ней умные книжки и помог бы ей разобраться в смутных желаниях ее, были задушены в ней непреклонным решением отца выдать ее за Смолина, осели в душе ее горьким осадком. Она привыкла смотреть на себя как на что-то лучшее, высшее обыкновенной девушки купеческого сословия, которая думает только о нарядах и выходит замуж почти всегда по расчетам родителей, редко по свободному влечению сердца. И вот теперь она сама выходит лишь потому, что пора, и потому еще, что отцу ее нужно зять, а преемника в делах. А отец, видимо, думает, что она сама по себе едва ли способна привлечь внимание мужчины и украшает ее серебром. Возмущенная, она колола себе пальцы, ломала иголки, но молчала, хорошо зная, что все, что она может сказать, сердце отца ее не услышит. А старик расхаживал по комнате и то в полголоса напевал псалмы, то внушительно поучал дочь, как нужно ей держаться с женихом. И тут же он что-то высчитывал на пальцах, хмурился и улыбался. «Текс, суди меня, Боже, и рассуди прюмою, от человека несправедливого и льстиво избави меня. Да, материны изумруды надень, любовь». «Будет, папаша», — воскликнула девушка с тоской. «Оставьте, пожалуйста». «А ты не брыкайся, слушай, чему учат». И он снова погружался в свои расчеты, прищурив зеленые глаза и играя пальцами у себя перед лицом. 35% выходит. Жулик парень. После свет твой истину твою. Папаша, уныло с боязнью воскликнула любовь. Ась, вы... Вам он нравится? Кто? Смолин. Смолин? Да. Он шельм, отдельный парень. Ну, я ушел. Так ты того, вооружись. Оставшись одна, любовь бросила работу и прислонилась к спинке стула, плотно закрыв глаза. Крепко сжатые руки ее лежали на коленях, и пальцы их хрустели. Полной горечью оскорбленного самолюбия, она чувствовала жуткий страх перед будущим и безмолвно молилась. «О, Боже мой! О, Господи! Если бы он был порядочный человек, сделай, чтобы он был порядочный, сердечный! О, Боже! Приходит какой-то мужчина, смотрит тебя и на долгие годы берет себе. Как это позорно и страшно! Боже мой, Боже! Посоветоваться бы с кем-нибудь! Одна! Хоть Тарас бы!» При воспоминании о брате ей стало еще обиднее, еще более жаль себя. Она написала Тарасу длинное ликующее письмо, в котором говорила о своей любви к нему, о своих надеждах на него, умоляя брата скорее приехать повидаться с отцом. Она рисовала ему планы совместной жизни, уверяла Тараса, что отец умница и что все сможет понять, рассказывала об его одиночестве, восхищалась его жизнеспособностью и жаловалась на его отношение к ней. 2 недели она с трепетом ждала ответа, и когда, получив, прочитала его, то разревелась до истерики от радости и разочарования. Ответ был сух и краток. В нем Тарас извещал, что через месяц будет по делам на Волге и не применет зайти к отцу, если старик против этого действительно ничего не имеет. Письмо было холодно, она со слезами несколько раз перечитывала его, мяла и комкала, но оно не стало теплее от этого, а только взмокло. С листочка жесткой почтовой бумаги, исписанного крупным твердым почерком, на нее как бы смотрело сморщенное, недоверчивое, нахмуренное лицо, худое и угловатое, как лицо отца. На отца письмо сына произвело иное впечатление. Узнав, что Тарас написал, старик весь встрепенулся и оживленно, с какой-то особенной улыбочкой, торопливо обратился к дочери. — Ну-ка, дай-ка сюда, покажи-ка. Почитаем, как умники пишут. Где очки-то? — Дорогая сестра, да. Старик замолчал, прочитал про себя послание сына, положил его на стол и, высоко подняв брови, с удивленным лицом молча прошелся по комнате. Потом снова прочитал письмо, задумчиво постукал пальцами по столу и изрек. — Ничего, писание основательное, без лишних слов. Ну что ж, может, и в самом деле окреп человек на холоде-то. Холода там сердитая. Пускай приедет, поглядим. Любопытно, да. В псалме Давидове сказано: «Внегда возвратиться врагу моему вспять». Забыл дальше-то. «Врагу оскудеши оружие и в конец, и погибе память его с шумом». Ну, мы с ним без шума потолкуем. Старик старался говорить спокойно, с пренебрежительной усмешкой, но усмешка не выходила на лице у него, и морщины возбужденно вздрагивали, глазки сверкали как-то особенно. — Ты ему еще напиши, Любавка. Валяй, мол, смело приезжай. Любовь написала Тарасу еще, но уже более краткое и спокойное письмо, и со дня на день ждала ответа, пытаясь представить себе, каким должен быть он, этот таинственный брат. Раньше она думала о нем с тем благоговейным уважением, с каким верующие думают о подвижниках, людях праведной жизни. Теперь ей стало боязно его, ибо он ценою тяжелых страданий, ценою молодости своей загубленной в ссылке, приобрел право суда над жизнью людьми. Вот приедет он и спросит ее: «Что же, ты свободна? По любви выходишь замуж?» Одна за другой в голове девушки рождались унылые думы, смущали и мучили ее. Охваченная нервным настроением, близкая к отчаянию и едва сдерживая слезы, она все-таки, хотя и полусознательно, но точно исполнила все указания отца. Убрала стол старинным серебром, надела шелковое платье цвета стали и, сидя перед зеркалом, стала вдевать в уши огромные изумруды, фамильную драгоценность князей грузинских, оставшуюся у Маягина в закладе вместе со множеством других редких вещей. Глядя в зеркало, на свое взволнованное лицо, на котором крупные сочные губы казались еще краснее от бледности щек, осматривая свой пышный бюст, плотно обтянутый шелком, она почувствовала себя красивой и достойной внимания любого мужчины, кто бы он ни был. Зеленые камни, сверкавшие в ее ушах, оскорбляли ее как лишние, и к тому же ей показалось, что их игра ложится ей на щеки тонкой желтоватой тенью. Она вынула из ушей изумруды, заменив их маленькими рубинами, думая о Смолине, что это за человек. Потом ей не понравились темные круги под глазами, и она стала тщательно осыпать их пудрой, не переставая думать о несчастье быть женщиной и упрекая себя за безволие. Когда пятна около глаз скрылись под слоем белилы пудры, Любови показалось, что от этого глаза ее лишились блеска, и она стерла пудру. Последний взгляд в зеркало убедил ее, что она внушительно красива, красиво-добротной, прочной красотой смолистой сосны. Это приятное сознание несколько успокоило ее тревогу и нервозность. Она вышла в столовую солидной походкой богатой невесты, знающей себе цену. Отец и Смолин уже пришли. Любовь на секунду остановилась в дверях, красиво прищурив глаза и гордо сжав губы. Смолин встал со стула, шагнул навстречу ей и почтительно поклонился. Ей понравился поклон, понравился и сюртук, красиво сидевший на гибком теле Смолина. Он мало изменился. Такой же рыжий, гладко остриженный, весь в веснушках, только усы у него выросли, длинные и пышные, да глаза стали как будто больше. — Каков стола? — крикнул Маякин дочери, указывая на жениха. А Смолин сжал ей руку и, улыбаясь, говорил звучным баритоном: — Смею надеяться, вы не забыли старого товарища. — Вы после поговорите, — сказал старик, ощупывая дочь глазами. — Ты, Любава, пока распорядись тут, а мы с ним докончим один разговорец. Ну-ка, Африкан Митрич, изъясняй. — Вы извините меня, Любовь Яковлевна, — ласково спросил Смолин. — Да, пожалуйста, не стесняйтесь, — сказала Любовь. Вежливо отметила она, и, расхаживая по комнате от стола к буфету, стала внимательно вслушиваться в речь Смолина. Говорил он мягко, уверенно. «Так вот, я около 4 лет тщательно изучал положение русской кожи на заграничных рынках. 30 лет тому назад наша кожа считалась там образцовой, а теперь спрос на нее все падает, разумеется, вместе с ценой. И это вполне естественно. Ведь при отсутствии капитала и знаний все эти мелкие производители-кожевники не имеют возможности поднять производство на должную высоту и в то же время удешевить его. Товар их возмутительно плох и дорог. Они повинны перед Россией в том, что испортили ее репутацию производителя лучшей кожи. Вообще мелкий производитель, лишенный технических знаний и капитала, стал быть поставленный в невозможность улучшать свое производство сообразно развитию техники. Такой производитель – несчастье страны, паразит ее торговли. Любовь почувствовала в простоте речи Смолина снисходительное отношение к ее отцу, и это ее задело. Промычал старик, одним глазом глядя на гостя, а другим наблюдая за дочерью. «Так значит, твое теперь намерение — взбодрить такую огромадную фабрику, чтобы всем другим гроб и крышка?» «О, нет!» — воскликнул Смолин, плавным жестом отмахиваясь от слов старика. «Моя цель — поднять значение и цену русской кожи за границей. И вот, вооруженный знанием производства, я строю образцовую фабрику и выпускаю на рынок образцовый товар. Торговая честь страны. А много ли, ты говоришь, капитала требуется?» – задумчиво спросил Маякин. «Около 300 тысяч. Столько отец не даст за мной», – подумала Любовь. «Моя фабрика будет выпускать и кожу в деле в виде чемоданов, обуви, сбруи, ремней». «А о каком проценте ты мечтаешь?» – спросил старик. «Я не мечтаю. Я высчитываю со всей точностью возможные в наших русских условиях», — внушительно сказал Смолин. «Производитель должен быть строго трезв, как механик, создающий машину. Нужно принимать в расчет трение каждого самого малейшего винтика, если ты хочешь делать серьезное дело серьезно. Я могу дать вам для прочтения составленную мной записочку, основанную мной на личном изучении скотоводства и потребления мяса в России». «Ишь ты!» — усмехнулся Маякин. — Принеси записочку, любопытно. Видать, ты в Европах недаром время проводил. Ну, а теперь поедим чего-нибудь по русскому обычаю. — Как поживаете, Любовь Яковлевна? — спросил Смолин, вооружаясь ножом и вилкой. — Она у меня скучно живет, — ответил за дочь Маякин. — Домоправительница, все хозяйство на ней лежит. Ну и некогда ей веселиться-то. — И негде, — нужно добавить, — сказала Люба. Купеческих балов и вечеринок я не люблю. — А театр? — спросил Смолин. — Тоже редко бываю. Не с кем? — Театр! — воскликнул старик. — Скажите на милость, зачем это там взяли такую моду, чтобы купца диким дураком представлять? — Это очень смешно, но непонятно, потому неправда. Какой же я дурак, ежели в доме я хозяин, в торговле хозяин, да и театришка-то мой! Смотришь на театре купца и видишь несообразно с жизнью. Ну, конечно, ежели историческое представляет примерно жизнь за царя с пением и пляской, аль Гамлета, там чародейку, Василису, тут правды не требуется, потому дело прошлое нас не касается. Верно или неверно, было бы здорово. Но ежели современность представляешь, так ты уж не ври и показывай человека как следует. Смолин слушал речь старика с вежливой улыбкой на губах и бросал Любови такие взгляды, точно приглашал ее возразить отцу. Немного смущенная, она сказала: «А все-таки, папаш, в большинстве купеческое сословие необразованно и дико». «Да», — утвердительно кивнул головой Смолин, — «к сожалению, это печальная истина. А в обществах вы ни в каких не участвуете? Ведь у нас тут много разных обществ». «Да», — вздохнув, сказала Любовь, — «но я как-то в стороне от всего живу». — Хозяйство, — вставил отец. — Вон сколько разных дребедени у нас. Требуется содержать все на счету, в чистоте, порядке. Он самодовольно кивнул головой на стол, уставленный серебром, и на горку полки, которые ломились под тяжестью вещей и напоминали о выставке в окне магазина. Смолин осмотрел все это, и на губах его мелькнула ироническая улыбка. Потом он взглянул в лицо Любови. Она в его взгляде уловила что-то дружеское и сочувственное ей. — Легкий румянец покрыл ее щеки, и она внутренне с робкой радостью сказала про себя: «Слава Богу!» Огонь тяжелой бронзовой лампы как будто ярче засверкал в гранях хрустальных ваз, в комнате стало светлее. «А мне нравится наш старый славный город», — говорил Смолин с ласковой улыбкой, глядя на девушку. «Такой он красивый, бойкий. Есть в нем что-то бодрое, располагающее к труду. Сама его картинность возбуждает как-то. В нем хочется жить широкой жизнью, хочется работать много и серьезно. И притом интеллигентный город. Смотрите, какая отдельная газета издается здесь. Кстати, мы хотим ее купить». «Кто это вы?» — спросил Маякин. «Да вот я, Урванцев Щукин». «Это похвально», — ударив рукой по столу, сказал старик. «Пора им глотку заткнуть. Давно пора. Особенно Ежов там есть. Пила такая зубастая. Вот вы его и приструньте. Да и хорошенько». Смолин снова бросил Любови улыбающийся взгляд, и вновь ее сердце радостно вздрогнуло. С ярким румянцем на лице она сказала отцу, внутренне адресуясь к жениху: «Насколько я понимаю, Африкана Дмитриевич, он покупает газету совсем не для того, чтобы зажать ей рот, как вы говорите». «А куда ее?» — спросил старик, пожав плечами. «Одно пустозвонство и смута от нее». «Конечно, ежели деловой народ, сам купец возьмется в ней писать». «Издание газеты, — поучительно заговорил Смолин, перебивая старика, — рассматриваемое даже только с коммерческой точки зрения, может быть очень прибыльным делом. Но помимо этого у газет есть другая, более важная цель. Это защита прав личности и интересов промышленности и торговли». «Вот и я говорю. Ежели сам купец будет руководствоваться ей газетой, тогда она нужна». «Позвольте, папаш, — сказала Любовь. Она чувствовала потребность высказаться перед Смолиным. Ей хотелось убедить его, что она правильно понимает значение его слов. Она не простая купеческая дочь, трепишница и плесунья. Смолин нравился ей. Первый раз она видела купца, который долго жил за границей, рассуждает так внушительно, прилично держится, ловко одет и говорит с ее отцом, первым умником в городе, снисходительным тоном взрослого с малолетним. «После свадьбы уговорю его свозить меня за границу», — вдруг подумала она и, смутившись от этой думы, забыла то, что хотела сказать отцу. Густо покраснев, она несколько секунд молчала, вся охваченная страхом, что это молчание Смолин может истолковать нелестно для нее. «Вы за разговором совсем забыли предложить гостю вина», — нашлась она после нескольких неприятных секунд молчания. «Это твое дело, ты хозяйка», — возразил отец. «О, пожалуйста, не беспокойтесь!» — живо воскликнул Смолин. «Я ведь почти не пью». «Ой ли?» — спросил Маякин. «Уверяю вас, иногда рюмку, две в случае утомления, нездоровья, а вино для удовольствия непонятно мне. Есть другие удовольствия, более достойные культурного человека». «Барыни, что ли?» — подмигнув, спросил старик. Смолин взглянул на Любовь и сухо сказал отцу. И сухо сказал ее отцу. «Театр, книги, музыка». Любовь так и расцвела вся при его словах. А старик из-под лобья смотрел на достойного молодого человека, усмехнулся остренько и вдруг выпалил. «Эх, двигается жизнь-то! Раньше песик корку жрал, ныне моськи сливки жидки. Простите, любезные господа, на кислом слове. Слово-то уж больно к месту. Оно не про вас, а вообще». Любовь побледнела и с испугом взглянула на Смолина. Он сидел спокойно, рассматривая старинную солонку-ковчежец, украшенную эмалью, крутил усы и как будто не слыхал слов старика. Но его глаза потемнели, и губы были сложены как-то очень плотно, отчего бритый подбородок упрямо выдавался вперед. «Так значит, господин будущий фабрикант, — как ни в чем не бывало, — заговорил Маякин, — 300 тысяч целковых, и дело твое заиграет пожаром. Через полтора года я выпущу первую партию товара, которую у меня оторвут с руками», — с непоколебимой уверенностью сказал Смолин и уставился в глаза старика твердым холодным взглядом. «Стало быть, торговый дом Смолин и Маякин, и больше никаких. Текс. Поздно мне будто новое дело затевать, а? Надо полагать, что уж давно для меня гробик сделан. Ты как думаешь про это?» Вместо ответа Смолин несколько секунд смеялся сочным, но равнодушным холодным смехом, а потом сказал: полноте!» Старик вздрогнул при смехе и его пугливо отшатнулся чуть заметным движением корпуса. После слов Смолина все трое с минуту молчали. — Да, — сказал Маякин, не поднимая низко опущенной головы. — Надо подумать об этом. Надо бы мне подумать. Потом, подняв голову, он пристально осмотрел дочь и жениха и, встав со стула, сказал угрюмо и грубо. — На минуточку, я отойду от вас, в кабинетишко к себе. И ушел, тяжело шаркая ногами, согнув спину, опустив голову. Молодые люди, оставшись один на один, перекинулись несколькими фразами и, должно быть, почувствовав, что это только отдаляет их друг от друга, оба замолчали тяжелым и неловким, выжидающим молчанием. Любовь, взяв апельсин, с преувеличенным вниманием начала чистить его, а Смолин осмотрел свои усы, опустив глаза вниз, а потом тщательно разгладил их левой рукой, поиграл ножом и вдруг пониженным голосом спросил у девушки. — А извините меня за нескромность. Должно быть, в самом деле тяжело вам, Любовь Яковлевна, жить с папашей. Ветхозаветен он у вас, и, простите, черствоват. Любовь вздрогнула и взглянула на рыжего человека благодарными глазами, говоря ему. — Нелегко, но я привыкла. У него есть свои достоинства. — О, это несомненно. Но вам молодой, красивый, образованный, вам с вашими взглядами... Он ласково и сочувственно улыбался, голос у него был такой мягкий, в комнате повеяло теплом, согревающим душу. В сердце девушки все ярче разгоралась робкая надежда на счастье.